Учение о Царстве Небесном, часть первая, аудиофайл третий. Возвращаюсь к теме. Параграф второй. Иешуа был прежде Моше. Мы скоро увидим, почему никто не может прийти к свету иначе, чем через Иешуа, через высший кедр. Смотри на буквы имен из схемы первого чертежа, то есть схема, которую я называю схемой пяти стадий освобождения. Насколько все сходится и указывает на неопровержимость этого факта. Здесь на чертеже мы видим, что Иешуа – кедр, а Моше – дат посредней линии. Ибо свет снисходит всегда по средней линии, как мы знаем. Вот так. Иешуа вниз, Моше, еще ниже Шимон Бар-Йохай, еще ниже Ицхак Лурия. А последний по цепочке – это Машиах, дословно тот, кто вытягивает. Мы вытягивающие. Это как причастие, да? Вытягивающие. Причем причастие настоящего времени. Постоянно, непременно находится в акте вытягивание. Вытягивание из клипот, из нечистых сил к освобождению. Все это килим в средней линии, представляющий собой имя Авая, где Иешуа представляет собой Куцошель Юде, то есть кончик буквы Юда. Посмотри тоже на имя Авая, рассматривая его. Причем это килим как в общем аспекте, так и в частном. Через эти килим проводится свет к творению. Самый первый свет всегда приходит в какое кли? В самое легкое, самое прозрачное, то есть менее затемненное, менее грубое. Это кетер, конечно. То же самое и в общем аспекте. Когда наступил час прихода высшего света ко всему человечеству, то он прежде всего поступил куда? В какое клич всего человечества? Парцуфа в десять сферот какого всего человечества? В какое кли? В самое легкое. В кли Иешуа. Не может же высший свет прийти иначе, чем в самое тонкое кли. Кли кетер посредней линии. Понятно? Таким образом, свет сначала раскрылся человечеству через кли Иешуа. И это самый слабый свет, свет нефеш. Затем высший свет поступает к кли Моше. То есть свет нефеш спускается из кли кетер в кли Моше, кли дат последней линии. А в кли Иешуа приходит тебе теперь следующий свет, более сильный свет Руах. Везде, где разговор идет о кли кетер, знай, что это кли со свойствами Иешуа. Постарайся, насколько можешь, сконцентрироваться. Ибо, повторяю, нигде, совершенно нигде не найдешь то, что слышишь здесь. Поэтому постарайся услышать, ибо многие слушают, но мало кто слышит. Это даст тебе невиданные постижения, а вместе с ними и великую постоянную радость, наслаждение, познание высшего, вечного и духовную безмятежность. Ибо станешь покоиться в самом себе на истинном фундаменте, соответствующему истинному фундаменту всего мироздания. Вопрос. Если ты говоришь, что Иешуа был прежде Моше, но ведь и апостол Павел говорил о том, что Иешуа был прежде Моше, хотя сам и не мог толком объяснить этого. Ведь тогда еще не было знания сферот. Знания лурианской кабалы не были еще раскрыты миру. Но его интуитивная посылка была правильной. Конечно же, он знал, что это так. Но без знания структуры сферот, как можно это объяснить, чтобы стало доходчивым и общепонятным? А теперь это весьма просто увидеть в сферот. В силах мироздания, в пяти килим. Ясно и просто. Просто значит однозначно. Но лишь после получения Торы, лишь начиная с Моше, пришел Иешуа сюда на землю по силам, с раскрытием учения о Царстве Небесном. Я говорю по силам, а не как человек. То, что был здесь человек на земле с именем Иешуа, ходил туда-сюда по земле израильской, это историческое событие. И кто есть те, кто занимаются этими всякими этими делами, то есть жив каким-то телесным Иешуа здесь на земле, который когда-то был, ходил с потными ногами и так далее. Нас интересует дух. духовной силой. Но и Иешуа, как человек, пришел, спустился на землю также после Моше. Должно ведь быть и соответствие и в материальном. Должно соответствие быть с духовным. То есть говорим, что Иешуа был прежде Моше, но хронологически после Моше, после Моше. Ну как же это возможно? Я полагаю, что ты сам мог бы дать ответ на этот вопрос, если хорошо подумаешь. Как ты думаешь, почему? Как мы можем это объяснить? Конечно же, с позиции духовного. Ведь все, что существует, это лишь 10 сферот. Или 5 стадий, 5 келим. Теперь абсолютное внимание. Сфера Кетер. Что она собой представляет от имени Гавайя, четырехбуквенного имени Гавайя? Букву Юд? Нет. А только Куцошель Юд. Кончик Юда. Это еще не буква. Это еще не кли. Таким образом, Иешуа – это кончик Юда от имени Гавайя. А Моше – это дат посредней линии. Вторая сфера из 5 сферот. Что это хохма в 5 сферот. А по отношению ко всем 5 килим средней линии, это буква Юд имени Гавайя. Здесь уже есть какой-то авиют, толщина желания. Свойства самого творения. Везде и во всем есть имя Гавайя. Во всем, что живет. А Шимон Бар-Йохай – это первая буква Гей имени Гавайя. Ари – это буква Вав. А Машиях нижняя буква Гей имени Гавайя. Вот я дал тебе уже подсказку. Иешуа – это кончик Юда. Если сила Иешуа в кончике буквы Юда, а сила Моше – это Юда, то как мы можем уже из этого видеть, что Иешуа прежде Моше? Попробуй догадаться сам. Не просто логикой, головой своей, интеллектом, а установлением внутренних духовных связей. Только это помогает духовно. Какая буква алфавита в святом языке самая маленькая? Кончик Юда – это буква? Конечно же, нет. И мы знаем, что нет света без келим. То есть Самое первое ощущение высшего света здесь, на Земле, проявило себя с необходимостью только лишь начиная с Кли Моше, ибо в нем уже имеется самый незначительный авию, толщина желания, а потому и Кли получения, в то время как кончик юда еще не буква. Это уже не свет, но еще не вино и еще не кли получение. Оно по своей природе лишь кли отдачи. Кетер всегда только представитель высшего света со свойством отдачи. Кетер, как мы знаем, состоит из двух частей. Каждая сфера состоит из двух составных частей. Верхняя часть кетера связана с высшим светом, с Творцом. Это Ницуц Боре, искра Творца. В Торе она называется Тоу. В начале книги Бришит. А в мире Ацилут это Атик, Парцуф Атик. Я много повторяюсь в книге о том, что читатель этого нигде не найдет. Ни один папа, ни один каббалист не смог когда-либо выразить это словами. И это имеет значение. Значение для читателя, его как бы заново, его снова, его обратить его внимание на важность этой книги для его же спасения. А потому слушай, насколько можешь, сконцентрированно. Для этой цели я повторяю это. Поймешь, дашь в себя войти свету, получишь невиданные постижения и спасение в любом твоем состоянии. Безусловно, выйдешь тогда индивидуально в духовное и станешь гигантскими темпами продвигаться по духовной лестнице. А не примешь, никто не поможет. Так вот, в проявлении Иешуа, этой высшей части, половины кетера, как он именовался? Сын Божий. То есть, обычными словами Библии, это Сын Божий, указывающий на его свойства. Верхней половины кетера искры Творца. Это сияние искры Творца проявляет себя только в кли кетера и не в какой-либо другой сфере. А нижняя половина кетера называется ницуц-невра. Искра творения в кетере. В мире Ацилут это Ариханпин. А в Торе это Бог. И это второе имя мы находим в Библии Нового Завета. Сын человеческий. И никто до сих пор не знал, не знает, не понимал и не понимает даже великие знатоки Нового Завета. Почему это так? И сейчас никто тебе, и сейчас, наше время, никто тебе причину этих двух предикатов, сын, то есть сын Божий и сын человеческий, не поведает. Ни в России, ни в Америке, ни в Израиле. Ни в Ватикане, нигде. Я отмечаю это только в том разрезе, что лурианская каббала была сокрыта от мира, а потому и не знали, и не понимали. Спасение, истинное спасение, действенное спасение – я нашел в лурианской каббале. И его даю тебе. Я нашел абсолютное спасение в себе по образу Иешуа. Конечно же, мое спасение только индивидуально. Иешуа мог принести спасение многим, собственно говоря, всему человечеству без исключения. Но источник спасения абсолютно один и тот же. У каждого человека есть эта сила спасения в частном отношении. Будь внимателен и возьми этот уникальный шанс в твоей жизни. Иешуа имел в себе оба этих аспекта. Сын Божий, верхняя часть кетера. А потому Иешуа постоянно отделялся от толпы и временами даже отделялся от своих учеников, от своих будущих апостолов. Они были между ними толпой. Этим именем он стоял выше человека с характерным последнему наличием авиюта, толщины желания, свойства творения. И второе – сын человеческий, то есть нижняя половина кетера. Ницуц невра, искра творения. Она необходима, ибо как же иначе творение получит высший свет напрямую, минуя две половины высшего кетера, демпирующего сияние высшего света ради творений. ведь иначе они его просто не смогли бы выдержать. Этот свет, этот высший свет. И вот в каждом частном кеттере есть эта частная двуступенчатость кеттера. Ибо то, что нашло место у высшего, служит неопровержимым законом хок для нижнего. А потому, когда ты слышишь имя «Сын человеческий», то теперь понимаешь, что это в отношении Иешуа к человечеству, исходящее из его нижней части кетера. Каждый кликетер – это проявление силы Иешуа. Когда мы читаем, что Иешуа – Сын Божий, то это означает в его отношении к свету бесконечности во всевозможных его одеяниях, в отношении к его Отцу. Какое различие есть между светом и отцом? Эйн Соф – свет бесконечности. Это еш-ми-еш, это существующее из существующего. То есть существующее само по себе. Да самодостаточное, не имеющее никакой иной причины своего существования вне себя, имеющее в себе свою сущность, определяемое самой собой, независимое ни от чего и ни от кого. То есть, когда мы говорим о свете, в себе, а безотносительно к Илим творения. А что тогда такое творе? Отец. Или кто такой тогда отец? Абсолютное внимание здесь. Ибо отец – это одевание. Света бесконечности в высшем кетере. Только так мы можем это определить с нашей стороны, как бы, со стороны творения. Таким образом, когда Иешуа говорит о своем Отце в небесах, то он говорит об одеянии света в верхней половине высшего кетера. То есть свет, который одевается внутри, находится, то есть верхней половины высшего кетера. Понятно немного? Все придет. Только не надо форсировать. Не желать понять любой ценой. Я хочу, хочу, хочу. А здесь должна быть такое намерение. Намерение даже в том, что ты хочешь, но чтобы оно было на отдачу. Чтобы тебе не было очень так уж важно понять, но чтобы ты дал возможность свету самому войти в тебя, дать тебе постижение, когда он найдет это нужным в свое время и на своем месте.